Глава 9. Поиск. Сегодня мы не знаем, существуют ли внеземные цивилизации. И мы этого никогда не узнаем, если не перейдем от слов к делу. В. С. Троицкий, член-корреспондент Академии наук СССР. Мы получили в руки огромный мощный радиотелескоп. Чудо современной техники. Что дальше делать? Как ловить сигналы братьев по разуму? Одновременно сразу все небо радиотелескопом слушать нет смысла. Расслышать слабые сигналы нечего и мечтать. А если вдруг услышишь сильный, не будешь знать, откуда, от какой звезды он идет. Подобно врачу, который выслушивает больного, переставляя свой фондоскоп с места на место по его грудной клетке, радиоастроном должен выслушивать небо последовательно, переводя тонкий острый луч своего радиотелескопа со звезды на звезду. Сигнал, конечно, должен идти не от самих звезд, а от планет, находящихся около них. Но на таких расстояниях планета и ее звезда сливаются в одну точку. А ведь звезд так много! Всего в галактике их 100 миллиардов. В хороший оптический телескоп их видно примерно 2 миллиарда. Остальные либо слишком далеко, либо заслонены темными туманностями. Из этих 2 миллиардов только 1/2000 доля, 1 миллион, занесена в каталоги. Это наиболее близкие и яркие звезды. Невооруженным глазом на небе видно всего лишь около 5000 звезд, самых ярких. Естественно, прежде чем приступать к этой адской процедуре поочередного прослушивания звезд, хочется знать, каковы шансы на успех. Хотя бы примерно прикинуть, сколько в нашей галактике может быть очагов разума. Американский радиоастроном Ф. Дрейк предложил особую формулу для такой прикидки. Потом ее многие ученые несколько видоизменяли по своему вкусу. Мы даем ее в первоначальном, классическом варианте. Слева – искомое число цивилизаций, существующих сегодня в нашей галактике. Справа – 6 сомножителей. Первый – общее число звезд в галактике. Второй – доля звезд, имеющих планетные системы. Третий – доля планетных систем, в которых хотя бы на одной планете возникла жизнь. Четвертый – доля планет, на которых возникшая жизнь дошла в своем развитии до создания разумных существ. Пятый – доля планет, на которых разумные существа сумели создать технологию, позволяющую им вступать в контакты. Шестой – доля цивилизаций, существующих одновременно с нами. Только первый сомножитель – 100 миллиардов звезд – может считаться достаточно точным. Остальные каждым исследователем определяются в зависимости от его рассуждений и оптимизма. Американские ученые, например, при обсуждении своих проектов поиска сигналов внеземных цивилизаций приняли значение сомножителей со 2 по 5. 0,5 умножить на 0,2 умножить на 1 и умножить на 0,5. Перемноженные между собой они дают 0,5 или 1/20. Гораздо сложнее дело с 6-м сомножителем. Он самый туманный, самый коварный и требует детального разъяснения. Начнем немного издалека. По современным воззрениям, Вселенная 15 миллиардов лет тому назад начала из точки расширяться во все стороны. Продолжает расширяться и сейчас. Эти 15 миллиардов лет можно условно разделить на 3 примерно равных периода. Первые 5 миллиардов лет вещество Вселенной постепенно группировалось в звездные системы современного типа. Поэтому возраст нашей галактики оценивается не в 15, а всего в 10 миллиардов лет. Одновременно вещество Вселенной, первоначально состоявшее только из водорода и гелия, проходило ядерную эволюцию. Шли процессы, о которых говорилось в главе «Звездный мир». В раскаленных недрах звезд варились ядра атомов, все более тяжелых элементов. Из них к концу периода около звезд начали созревать первые планеты, пригодные для жизни. Вторые 5 миллиардов лет шло дальнейшее обогащение Вселенной тяжелыми элементами и созревание новых планетных систем. возникла в частности и наша Земля. А на планетах первого поколения тем временем уже шла химическая эволюция вещества, после чего возникала и развивалась жизнь. К концу периода в галактике могли начать появляться первые цивилизации. Последние 5 миллиардов лет, одновременно с продолжающейся в разных точках Вселенной ядерной, химической и биологической эволюцией вещества, шло непрерывное возникновение все новых и новых цивилизаций. К концу периода возникла цивилизация и на нашей планете. Такое толкование истории Вселенной означает, что в галактике, да и во всей Вселенной, одновременно должны сейчас существовать цивилизации самых различных возрастов. Н.С. Кардашов считает эволюцию цивилизаций, в принципе, ничем не ограниченной. Он предложил характеризовать уровень их развития по энерговооруженности, разбив на три типа. Цивилизации первого типа потребляют энергию в количестве, какое они могут произвести, так сказать, не выходя из дома, в пределах своей планеты. Это цивилизации типа нашей, земной, или немного более мощные. Цивилизации второго типа потребляют энергию в количестве, соизмеримом с мощностью своей звезды. Это уже цивилизации, расселившиеся по своей планетной системе. Может быть, построившие сферу Циолковского Дайсона или что-либо подобное. Цивилизации третьего типа потребляют энергию, сравнимую с энергией всей галактики. Это гигантские галактические империи, структуру которых представить себе, честно говоря, уже просто невозможно. Цивилизации второго и третьего типа называют, как мы уже говорили, суперцивилизациями или сверхцивилизациями, подчеркивая этим, что они в своем развитии уж очень далеко ушли от нас вперед. В формуле должна быть подставлена доля цивилизаций, существующих одновременно с нами. Вопрос ставится так, потому что цивилизации, возникая постепенно, по всей вероятности, не бессмертны и могут разминуться с нами во времени. Либо еще не расцвели, либо уже отцвели. Смертность цивилизаций обычно принимается всеми учеными по той простой причине, что в природе вообще нет ничего вечного. Тем более в мире живых существ. Кроме того, современные умопомрачительные запасы ядерного оружия, находящегося у нас на Земле в руках оголтелых человека-ненавистников капиталистического мира, вынуждают нас считаться с возможностью мгновенной гибели нашей цивилизации. А значит, и других, даже в момент их детства. Легкомысленная игра со спичками может оказаться не только нашим пороком. Тем не менее, все считают атомную смерть хоть и возможным, но редчайшим вариантом. А говоря о смертности цивилизаций, имеют в виду некое постепенное угасание по неизвестным нам причинам. Одним словом, не насильственную, а естественную смерть. Чтобы определить шестой сомножитель формулы Дрейка, надо знать среднюю продолжительность жизни каждой цивилизации. По этому вопросу мнения резко расходятся. Называются цифры от нескольких тысяч до миллионов лет. Все цифры берутся с потолка и зависят в основном от оптимизма автора. Мы возьмем среднее, скажем, 100 тысяч лет. Если цивилизации возникали равномерно в течение 5 миллиардов лет и жили по 100 тысяч лет, то за все время должно было смениться 50 тысяч поколений цивилизаций. Иначе говоря, одновременно с нами может существовать лишь 1/50 часть их общего количества. Это и есть шестой сомножитель формулы Дрейка. Перемножим теперь 100 миллиардов на 1/20 и на 1/50. Получим 100 тысяч. 100 тысяч контактноспособных цивилизаций существует сегодня в нашей галактике. Обратите внимание! Количество ныне существующих цивилизаций оказалось равно тому сроку в годах, который мы отвели для жизни каждой из них. 100 тысяч лет – 100 тысяч цивилизаций. Каждый год в галактике возникает одна цивилизация. Конечно, это просто фокус американцев, специально подогнавших для этого значения множители со 2 по 5. Эти множители очень мало влияют на результат. Все зависит в основном от 6 множителя. Теперь не надо каждый раз производить вычисления. Вы считаете, что цивилизации живут по 5000 лет? Значит, их сегодня в галактике всего 5000. А вы верите, что они могут жить миллион лет? Тогда их сегодня миллион. Итак, по нашему варианту, сегодня в галактике существует 100 тысяч контактоспособных цивилизаций. Но это по всей галактике. Если взять только звезды, видимые в телескопы, их в 50 раз меньше, то и количество цивилизаций сократится до 2000. А так как многие из них все же слишком далеки, то практически есть шансы нащупать всего десятки очагов разума. Здесь надо сделать одно замечание. В главе «Хотим контактов» мы говорили, что ввиду огромных межзвездных расстояний контакты возможны лишь в двух вариантах. Либо безответные монологи, подобные чтению книг, написанных давно умершими авторами, либо диалоги с зондами, которые, впрочем, тоже представляют собой законсервированное прошлое. Однако зонды, если они вообще существуют, имеют другое, при этом фундаментальное преимущество. Если они не снимают, то в значительной степени смягчают коварность 6-го сомножителя формулы Дрейка. Если почти все ученые с грустью пришли к выводу о смертности цивилизаций, поскольку это системы живых существ, то никто не может отрицать принципиальную возможность чрезвычайно большой долговечности электромеханических конструкций. Зонд, изготовленное суперцивилизацией, некое чрезвычайно совершенное изделие, может представлять собой как бы законсервированную на миллионы и даже на миллиарды лет всю мудрость цивилизации. Она погибнет, а тысячи зондов, этих памятников, а вернее завещаний, долго еще будут бороздить межзвездные просторы, вступая в контакты, даря молодым опыт давно умерших стариков. Но, повторяем, наличие зондов пока чистейшее, абсолютно ничем не подтвержденное предположение. Поэтому мы дальше будем всюду рассматривать лишь классический вариант – контакты с живыми цивилизациями. А их, как мы подсчитали, есть шансы нащупать всего несколько десятков. Честно говоря, нам достаточно было бы для начала и одной. Но как трудно ее найти? Чтобы ощутить масштаб работы по методичному обшариванию неба, представим себе, что мы разбили весь небосвод на маленькие квадратики, каждый размером с Луну. Таких квадратиков только на той половине неба, что у нас над головой, получится примерно 80 тысяч. В каждом из них в оптический телескоп в среднем будет видно примерно 10 тысяч звезд, из которых только 6 звезд занесены в каталоге. Придется осторожно шарить лучом радиотелескопа по каждому квадратику, задерживаясь лишь на наиболее ярких звездах или там, где послышится что-то подозрительное. И если мы, работая круглосуточно, посвятим каждому квадратику всего лишь 1 час, что в принципе очень мало, у нас на все небо уйдет 20 лет. Однако обилие звезд на небе далеко не единственная трудность. На какой волне искать сигнал? В какие дни, часы, минуты? Какую слушать звезду? Ведь не все же они годами без перерыва радируют нам. Как отличить искусственный радиосигнал от естественного, природного радиоизлучения? Ленинградский ученый П.В. Маковецкий говорил по этому поводу. «Во всякой проектируемой земной радиосистеме всегда есть генеральный конструктор, который обеспечивает единство ее элементов и отвечает за согласование параметров передающей и приемной аппаратуры. Однако у двух разных цивилизаций на стадии проектирования линии связи для их первого контакта единый генеральный конструктор принципиально невозможен, хотя в то же время принципиально необходим. Единственно возможный кандидат на эту роль – объективная действительность. Надо учиться воспринимать подсказки Вселенной. Обе стороны, передающая и принимающая, могут и должны выбрать параметры линии связи, с учетом мнения партнера, мыслящего материалистически. Такой подход неизбежно приведет к тому, что обе стороны обратят внимание на частоту излучения водорода, наиболее заметную и расположенную в наименее шумящем диапазоне частот. На волну 21 см, излучаемую облаками межзвездного водорода, как на возможный галактический стандарт для радиосвязи между цивилизациями, обратили внимание уже 20 лет тому назад американские астрономы, энтузиасты проблемы внеземных цивилизаций Д. Кокконни и Ф. Моррисон. Им возразили, если сигналу придется пронизывать водородные облака, на этой волне будут сильные помехи. Пришли к тому, что, может быть, имеет смысл слушать космос на гармониках, то есть на волнах, кратных этой природой данной. Скажем, на волне водорода, деленной или помноженной на 2, на 3 или на 4. П. В. Маковецкий высказал предположение, что они поступят хитрее. Поделят или помножат волну водорода не на круглые числа, 2, 3 или 4, а на дробное число, в природе не существующее, но заведомо известное всем разумным существам. На число π – 3,14. Или, соответственно, на 2π или на 3π. Он считает, что на таких волнах прослушивать звезды больше смысла. П. В. Маковецкий предложил привязку по времени. Он говорил, гонгом, оповещающим всех в каком-то определенном районе галактики о начале сеанса радиопередачи, может служить вспышка сверхновой звезды. Она видна всем. Все желающие передавать, увидев вспышку, начинают передачу. А все желающие слушать рассчитывают, когда от какой звезды до них долетят волны. Рассчитывать надо, потому что и свет, и радиоволны идут от звезды к звезде годами, десятками, а то и сотнями лет. Если мы, скажем, сегодня увидели вспышку сверхновой звезды, то прежде всего, зная расстояние до нее, должны рассчитать, сколько лет тому назад эта вспышка на самом деле произошла. Потом рассчитать, когда эту вспышку увидели на интересующих нас звездах. Узнаем дату отправления ими радиосообщений. Рассчитать, сколько времени радиоволны от этих звезд пропутешествуют до нас. Получим даты, когда следует ждать прибытия их сообщений. Естественно, что одна и та же вспышка сверхновой звезды даст совершенно разные даты прибытия от разных звезд. Но все это будут моменты, когда, по мнению П. В. Маковецкого, имеет смысл слушать именно данные звезды, а не другие. Следующая трудность. Как отличить радиоизлучение искусственное от естественного? Считается, что искусственный источник радиоизлучения должен быть сравнительно малых размеров, точечным. Естественный источник – это небесное тело, галактика, туманность, межзвездное облако, звезда размером с Солнце. Все это предметы колоссальных размеров. А искусственный источник – это инженерное сооружение. Трудно представить, чтобы оно было даже размером с планету, не говоря уже о размерах звезд. Наши радиотелескопы ведь пылинки на фоне планеты, которая сама пылинка в Солнечной системе. Считается, что инопланетяне сами позаботятся о том, чтобы их излучение резко отличалось от природных. С этой целью они прежде всего будут вести передачу на волне какой-то строго определенной длины, как это делается на всех наших земных радиостанциях. По аналогии с частотой спектральных цветов, такое радиоизлучение называется монохроматическим. В природе такие точечные монохроматические источники радиоизлучения не наблюдаются. Считается, что любая радиопередача любой цивилизации, предназначенная для контактов, должна состоять из двух частей. Первая – выполняющая функции маяка. Яркий, ненаблюдаемый в природе монохроматический сигнал – предназначенный только для привлечения внимания. Вторая – содержащая ту или иную информацию. Именно первая часть должна обладать наиболее четкими признаками искусственности. Считается, что самым существенным признаком искусственности радиоизлучения может быть его модуляция, какие-то изменения во времени, которые невозможно объяснить природными процессами. Однако любое радиоизлучение, приходящее к нам из космоса, почти всегда меняется во времени. Любой космический радиоисточник всегда мерцает, как мерцают звезды в видимом свете. Слишком длинен путь волн от звезд до нас. Сколько на пути встретится разных мутных образований? Сгустки космической пыли, клочья туманностей, потоки водорода, разбросанного взорвавшимися звездами. Все это мчится, клубится, струится на пути радиоволн. Сигнал то усиливается, то ослабевает. Перо самописца то приподнимается, то падает. И если от их радиостанции будет идти даже совершенно ровное излучение, все равно самописец запишет волнистую линию. Вспомните, в каком скомканном виде вернулся наш сигнал со словами «Ленин, мир СССР», отраженный от Венеры. А тут расстояние в миллионы раз больше, и приключений в пути у радиоволн тоже в миллионы раз больше. Те, кто посылает сигнал, должны знать про все эти помехи и представлять себе, в каком исковерканном виде доходят сигналы до цели. Поэтому мы вправе ожидать, что они свое излучение модулируют так, чтобы это резко отличалось от природного мерцания, делало сигнал помехоустойчивым. Например, будут посылать излучение прерывистое. Можно, скажем, передавать отрезки разной длины, причем длина их будет пропорциональна ряду простых чисел, известных любому школьнику. Посылать один за другим гудки продолжительностью в 1, потом 3, 5, 7, 11 секунд. От дикой звезды такое ожидать невозможно. И мы поймем, что источник модулирует кто-то умный, знающий арифметику. Любая подобная модуляция сигнала от точечного источника с монохроматическим излучением покажет, что мы имеем дело с маяком какой-то цивилизации, что во все стороны подается позывной для привлечения внимания. И через некоторое время они начнут, наверное, передавать основную информацию о своей цивилизации. В 50-х годах уже было ясно, что межзвездная радиосвязь возможна. Но радиотелескопов было еще маловато. И все они были заняты на научных работах, считавшихся более важными. А поиск сигналов от иных цивилизаций считался пустой забавой, бессмысленной тратой времени. В наш практический век люди привыкли заниматься лишь делами, сулящими ощутимую пользу в самое ближайшее время. И поэтому, говорят, глупо тратить время и средства на работу, которая может вообще никогда не кончиться. Ну уж очень грандиозная идея контактов. И, конечно, нашлись энтузиасты, которые, вопреки скептикам, решили рискнуть своей репутацией практичных людей – раздобыть средства и попытаться что-то сделать практически. Первым решился начать поиск сигналов уже упоминавшийся нами американский астроном Ф. Дрейк из обсерватории Гринбэнк в Апалачских горах в США. Готовился скрытно, зная, что может вызвать насмешки. Аппаратуру свою он сделал довольно хитро. Его радиотелескоп работал одновременно двумя лучами. Один нацеливался на чистое небо рядом со звездой, другой – на самую звезду. Первый показывал излучение чистого неба или фон. Второй – тот же фон плюс излучение звезды. В приемнике первое излучение вычиталось из второго, и самописец писал чистое излучение звезды, очищенное от мешающих примесей. Свою затею Дрейк назвал «Проект Озма» в честь сказочной принцессы воображаемой страны Оз, очень далекой, труднодостижимой и населенной экзотическими существами. Осенью 1959 года Дрейк имел неосторожность сообщить о проекте Озма в печати. Конечно, посыпались насмешки. Тем не менее, Дрейк продолжал подготовку. Из всех звезд Дрейк выбрал две – Тау Кита и Эпсилон Эриадна. Обе они по типу похожи на наше Солнце, и обе, по-видимому, имеют планетные системы. Обе находятся совсем близко от нас, на расстоянии 11 световых лет. Начались наблюдения около 4 часов утра 8 апреля 1960 года. Телескоп слушал Тау-Кита. Следили долго, до полудня. Ничего похожего на разумные сигналы не было. Перевели телескоп на Эпсилон Эриадна. И тут перо самописца вдруг начало писать отчетливый ритмичный сигнал. 8 ударов в секунду. Громкоговоритель отстукивал их. В аппаратной стало твориться что-то несусветное. Ошибка? Неисправность? Нет, все в порядке. Неужели поймали? Через несколько минут сигнал внезапно прекратился. Спустя 2 недели сигнал снова совпал с периодом наблюдений. Решили проверить. Отвели антенну от звезды в сторону. И сигнал продолжал стучать. Значит, была ошибка. Просто радиотелескоп случайно перехватил какую-то шифрованную земную радиопередачу, идущую с самолета. Дрейк с сотрудниками безуспешно слушал Тау-Кита и Эпсилон Эриадна до июля месяца. Но больше уже не мог. Телескоп был нужен для других работ. Дрейк не был обескуражен неудачей. Действительно, трудно было рассчитывать, что на первых же 2 звездах совсем рядом с нами обнаружатся разумные существа. Как Кони и Моррисон сказали тогда, «Трудно оценить вероятность успеха, но если не производить поисков совсем, то вероятность успеха будет равна 0». Тем временем идея радиоконтактов завоевывала себе все больше сторонников. В 1960 году Брейсуэлл выступил со своей гипотезой о зондах, о которых мы уже упоминали. В 1961 году в США собралась первая в мире конференция американских ученых для обсуждения вопроса о радиосвязи с иными цивилизациями. В резолюции конференции говорилось, что поиск внеземной жизни является наиболее грандиозной, волнующей и глубокой проблемой всего естественно-исторического развития человеческой мысли не только нашего столетия, но и последних 300 лет. События продолжали развиваться. В мае 1964 года в Армении в Бюраканской обсерватории собралась первая наша советская конференция по вопросам межзвездной радиосвязи. Было признано необходимым начать работы в этой области. В Горьковском научно-исследовательском радиофизическом институте начал работы В.С. Троицкий. Он построил приемник с 25 каналами. Такой, который мог бы одновременно вести прием на 25 разных волнах, заменив 25 отдельных приемников. Используя радиотелескоп с 15-метровым зеркалом, в 1968 году Троицкий прослушал 12 звезд, находящихся от нас в пределах 50 световых лет. На каждой звезде задерживались по 10 минут. Никаких ненормальных излучений обнаружено не было. В 60-х годах из среды советских радиоастрономов, работавших в Московском государственном астрономическом институте имени П.К. Штернберга, сокращенно ГАИШ, выделилась группа энтузиастов проблемы внеземных цивилизаций. Это были молодые ученые Л.М. Гинделис, Б.Н. Пановкин, Н.С. Кардашов и некоторые другие. Во главе их стоял один из крупнейших советских астрофизиков и радиоастрономов, член-корреспондент Академии наук СССР И.С. Шкловский. Эта группа много поработала в области теории межзвездной радиосвязи. Кардашов, ныне тоже член-корреспондент Академии наук СССР, сформулировал основные идеи в области стратегии поиска. Пановкин написал много статей, посвященных вопросам взаимопонимания. Гинделис анализировал технические возможности контактов и публиковал статьи в научных и популярных журналах о проблеме в целом. Их руководитель И.С. Шкловский в 1962 году выпустил увлекательную книгу «Вселенная. Жизнь. Разум», которая с тех пор выдержала уже 5 изданий и стала классическим трудом по проблеме внеземных цивилизаций. Одновременно к этим энтузиастам примкнули и ученые смежных специальностей, заинтересовавшихся проблемой. Например, Н. Т. Петрович, специалист по теории информации. Б. В. Сухотин, специалист по математической лингвистике, занимается разработкой методов расшифровки произвольного текста, применительно к межзвездной связи. И. М. Крейн, работающая в Институте кибернетики Академии наук СССР, разрабатывает такие понятия, как разумная система, цивилизация, язык. Из философов начали работать над проблемой внеземных цивилизаций Е. Т. Фадеев, А. Д. Урсул и другие. В 1964 году произошло событие, на некоторое время взволновавшее всех интересующихся данной проблемой. Было обнаружено, что два радиоисточника, известные по каталогам как СТА-21 и СТА-102, оказались, во-первых, точечными, а во-вторых, имеют спектр излучения, очень похожий на ожидаемый искусственный. Главное же, что через некоторое время группа московских радиоастрономов, руководимых Г. Шаломицким, заметила, что излучение СТА-102 периодически меняется по силе. Оно как бы модулировано и передает то тире продолжительностью в полтора месяца, то паузу такой же длины. В журналах поднялся шум. «Где ты, сын неба?» «Обнаружен искусственный источник радиоизлучения». «Инопланетяне шлют нам привет». Такие заголовки можно было встретить тогда в журналах и газетах. Есть хорошая восточная поговорка. «Если ты очень ждешь друга, не принимай стук своего сердца за топот копыт его коня». Через некоторое время обнаружилось, что СТА-102 – природный естественный переменный радиоисточник. Выяснилось, что существует целый класс таких источников. В 1965 году чехословацкий астроном Пешек предложил назвать проблему связи с инопланетными цивилизациями CETI, сокращением от английских слов «Communication with Extraterrestrial Intelligence», в переводе означающих «связь с инопланетным разумом». Название это привелось и стало применяться по всему миру, в том числе и у нас. Впрочем, в самое последнее время американцы стали употреблять другой термин – SETI – Search for Extraterrestrial Intelligence, в переводе «поиски внеземного разума». 1967-1968 годы принесли новую сенсацию – новые волнения искателям сигналов. В Англии при Кембриджском университете только что начал работать новый телескоп. 6 августа 1967 года аспирантка Жакелин Белл вела наблюдение созвездия Лисички. И вдруг обнаружила, что самописец пишет четкие ритмичные сигналы. Примерно каждую секунду. Тук, тук, тук, тук. Жакелин показала запись своему шефу, астроному Г. Хьюишу. В первый момент оба не придали щелчкам значения, вспомнили ошибку Дрейка. Решили, что и на этот раз сигнал земного происхождения. Но каждый день шли те же самые тук, тук, тук, тук. Шли всегда из одной и той же точки неба, в которой, кстати, никакой звезды не было видно. Под строжайшим секретом Хьюиш сообщил об открытии своим ближайшим сотрудникам. Но дальше решено было пока ничего не сообщать. Все были почти уверены, что пойман сигнал зеленых человечков. А это выглядело настолько грандиозным событием, что надо было все как следует обдумать. Хьюиш и его сотрудники молчали полгода. И только 24 февраля 1968 года опубликовали свое открытие. Оно произвело ошеломляющее впечатление. Но среди астрономов все же больше скептиков, чем мечтателей. Они стали усиленно шарить по небу, искать что-либо подобное. И к концу года было открыто еще полтора десятка подобных же объектов. Их назвали пульсарами. Они оказались чрезвычайно интересными, быстро вращающимися, крохотными, и потому невидимыми нейтронными звездами. Никакого отношения к внеземным цивилизациям они не имели. Опять стук своего сердца был принят за топот копыт его коня. В 1971 году в СССР, в Армении, снова в Бюраканской обсерватории состоялась первая международная конференция по проблеме ЦЭТИ. Она показала, как сложна и в то же время невероятно интересна эта проблема. В 1972 году в СССР продолжал свои работы В.С. Троицкий. Теперь он прослушивал все небо одновременно. Делал так. В четырех весьма удаленных друг от друга пунктах, в Уссурийске, Мурманске, Горьком и в Крыму, на четырех ненаправленных радиотелескопах одновременно велась запись радиоизлучений, приходящих со всего неба. Потом записи сравнивались. На записях, кроме ровного шума неба, были отдельные всплески. Если они были только на какой-нибудь одной ленте, это означало, что записан местный земной источник. Если всплески в одно и то же мгновение записывались на всех лентах, это значило, что радиоизлучение было космического происхождения. Таких всплесков было много. Сперва это взволновало. Ох уж этот стук своего сердца. Потом выяснилось, что всплесков гораздо больше днем, чем ночью. Нашли причину. Днем над горизонтом Солнца. Потоки заряженных частиц, льющихся от Солнца, врезаются в атмосферу Земли и вызывают эти явления. И все равно польза от работы была. По крайней мере, теперь известно, что Солнце может давать помехи при приеме их сигналов не только своим непосредственным радиоизлучением, но и возбуждая вторичное радиоизлучение в атмосфере. Поэтому работать лучше по ночам. В 1973 году в США в обсерватории Гринбэнк обследовали 10 звезд с приемником, имеющим 192 канала. Потом даже удвоили число каналов. Их стало 384. В СССР Троицкий расширил сеть своих пунктов поиска, организовал работы на острове Куба и на научно-исследовательском корабле «Академик Курчатов». Прослушивалось все небо на разных волнах в сантиметровом диапазоне. Выяснилось, что всплески, вызванные солнечной активностью, на более длинных волнах сильнее, поэтому искать сигналы лучше на более коротких. Еще лучше было бы вынести антенны за атмосферу, в космос, на орбитальные станции, где этих помех не было бы вовсе. В последнее время в США ведутся поиски сигналов на большом радиотелескопе с зеркалом диаметром 90 метров, на волне 21 сантиметр. Обследовано уже много звезд. Каждую слушали раз в неделю по 10 минут. В Канаде слушали несколько ближайших звезд на волне 1,35 сантиметра. Дрейк и Саган на самом крупном в мире радиотелескопе в Аресибо с зеркалом диаметром 300 метров на волнах 12, 18 и 21 сантиметра пытались поймать сигналы уже не от звезд, а от далеких галактик. В СССР Н.С. Кардашов вел поиск сигналов на двух радиотелескопах, один из которых стоял на Кавказе, другой – на Памире. Потом на трех, два из которых стояли на Земле, на Камчатке и на Кавказе, а третий – на автоматической межпланетной станции «Марс», которая в это время летела к Красной планете. Пока никому не удалось поймать какое-либо радиоизлучение, резко отличающееся от природного, естественного. Эти неудачи привели к появлению так называемого астрологического парадокса. Если цивилизации возникают непрерывно в течение миллиардов лет, по мере созревания около звезд подходящих планет, и развиваются неограниченно, то сегодня должны быть суперцивилизации, и их деятельность должна быть заметна. Одним из вариантов их деятельности иногда называют колонизацию галактики. Мысль очень спорная. Суть ее в следующем. Любая цивилизация в процессе своего развития обязательно должна понемногу неограниченно распространяться в пространстве. Сначала осваивается своя планетная система, потом ближайшие звезды с их планетами. Переселенцы, в свою очередь, посылают корабли к следующим звездам. Идет как бы диффузный процесс распространения разума от звезды к звезде, образуя сферическую систему колонизации звездного мира. Расчеты показывают, что при той скорости, с которой развивается наша земная цивилизация, мы могли бы расселиться по всей галактике за 10 миллионов лет. В масштабах истории Вселенной срок ничтожный. По этой теории суперцивилизации должны были бы уже давно колонизировать Солнечную систему, в частности нашу Землю. Однако этого не произошло. Но идея колонизации сама по себе уязвима. Для астрологического парадокса есть основания более серьезные. Ведь если даже наша весьма скромная домашняя деятельность на своей планете уже видна из космоса, то деятельность суперцивилизации, казалось бы, просто должна лезть в глаза в виде каких-то явных отклонений от стандартных природных явлений. Эти ожидаемые проявления разума даже получили у астрономов название космических чудес. Однако, внимательно изучая небо, мы никаких чудес не видим. В чем здесь дело? Здесь четко определились три точки зрения, которые отстаивают три наших видных советских ученых, три члена-корреспондента Академии наук СССР. Их можно выразить примерно так. И.С. Шкловский. Нет чудес, значит, нет никаких цивилизаций, и мы в космосе, во всяком случае в нашей галактике, одиноки. Н.С. Кардашов. Нет чудес, потому что мы, земляне, младенцы, а ровесники маловероятны. Космос же в основном населен суперцивилизациями, но их деятельность, их способы связи мы пока себе даже не можем представить, а потому не знаем, какие чудеса можно ожидать. В.С. Троицкий. Нет чудес, потому что космос в основном населен нашими ровесниками или цивилизациями не намного более старшими. Но их чудеса не так уж велики, чтобы нам легко было их обнаружить. К тому же систематический их поиск еще не производился. Что же касается суперцивилизаций третьего типа, расселившихся на целые районы галактики, которые имеет в виду Кардашов, то их в принципе не может быть. В.С. Троицкий обосновывает свое отрицание особо крупных суперцивилизаций, приводя соображение горьковского ученого В.А. Разина. Пространственные размеры цивилизаций, как целой самоорганизующейся системы, не могут быть сколь угодно большими. Цивилизация объединяется обменом информации, массы и деятельности внутри себя. Скорость этого обмена ограничена скоростью света. В самоуправляющейся системе время запаздывания информации должно быть существенно меньше, чем характерное время изменений системы. Для человеческой цивилизации это время не должно быть больше нескольких дней или даже часов. Иначе говоря, размеры пространства, занятого цивилизацией, не могут превышать размеров сферы обитания около своей звезды. Но ограничение пространства означает ограничение и количества используемой энергии. Производство энергии, даже равной энергии своей звезды, приведет к разрушению всех органических соединений. В ограниченном пространстве, занимаемом цивилизацией, существует верхний предел энергопроизводства. Скорость энерговыделения может составлять не более тысячной доли энергии своей звезды. А это, естественно, ставит предел и масштабам чудес, и мощности сигналов, доступных какой бы то ни было суперцивилизации. Короче, размер цивилизации ограничен скоростью света, а энерговооруженность – опасностью перегрева. Недавно, в 1980 году, Троицкий выдвинул гипотезу, объясняющую отсутствие сегодня великовозрастных суперцивилизаций, а значит и бросающихся в глаза чудес, еще одной возможной причиной. По этой гипотезе для возникновения жизни важны не только местные физические условия на данной планете, но и условия во всей Вселенной в целом. А эти условия в расширяющейся Вселенной могли в какое-то время быть особо благоприятными. И тогда жизнь во Вселенной возникала не непрерывно на протяжении последних нескольких миллиардов лет, а в течение сравнительно короткого промежутка времени, скажем, в несколько тысяч или миллионов лет на всех планетах, где к этому времени были подходящие условия. В этом случае все очаги жизни, хоть и не возникли строго одновременно и развивались не с одинаковой скоростью, все же дали цивилизации примерно в одну эпоху, с разбросом уже не в миллиарды, а всего в миллионы лет. Существование суперцивилизаций исключается хотя бы потому, что для их созревания еще не было достаточно времени. Нет оснований ждать сильные сигналы или четко видимые чудеса. Среди астрономов идут дискуссии, как лучше организовать поиск сигналов, какой придерживаться стратегии. И.С. Шкловский. Искать нет смысла, поскольку, судя по всему, цивилизаций нет. Н.С. Кардашов. Наиболее эффективным в ближайшие годы может оказаться поиск сигналов и проявлений деятельности только суперцивилизаций, хотя бы и удаленных на огромные расстояния. В.С. Троицкий. Целесообразнее всего просматривать ближайшие звезды, поскольку суперцивилизаций нет, а менее развитые на больших расстояниях не обнаружить. Кардашов и его сторонники утверждают, что Вселенная в основном населена суперцивилизациями, обогнавшими нас на миллионы и сотни миллионов лет. Им ничего не стоит посылать сигналы такой мощности, что они запросто пересекут пространство, разделяющее галактики, и, дойдя до нас, будут сильнее, чем могут быть сигналы от ближайших звезд, около которых, в лучшем случае, можно обнаружить цивилизацию нашего уровня. Поэтому Кардашов считает необходимым в нашей галактике искать сигналы лишь со стороны ее ядра, где он считает, скорее всего, находятся суперцивилизации. А лучше всего прощупывать другие галактики. Они видны нам как звезды в виде точек на небе. Но в каждой такой точке по крайней мере 100 миллиардов звезд, и все они охватываются лучом радиотелескопа сразу, за один прием. Вот Кардашов и говорит, чем прощупывать наши звезды поодиночке, лучше прощупывать те по 100 миллиардов сразу. А какая именно звезда из этой пачки ведет передачу, нас не интересует. Идея эта, между прочим, приходила в голову радиоастрономам и раньше. В 1964 году ее высказывал В.С. Троицкий. Но произведенный потом расчет показал, что вероятность обнаружения братьев по разуму при этом не увеличивается. Если радиолуч направленный на далекую галактику и охватывает сразу 100 миллиардов звезд, то во 100 миллиардов раз, если не больше, ослабевает сигнал за счет огромной удаленности от нас этой чужой галактики. И поскольку получается так на так, то уж лучше искать собеседников поближе, пытаться найти какое-либо радиоизлучение, необъяснимое естественными процессами, монохроматическое, точечное, модулированное. Время покажет, кто прав. А пока хорошо, что существуют различные точки зрения, что идут споры, что работы ведутся по разным направлениям. Сейчас в США обсуждаются три различных проекта радиоаппаратуры для поиска сигналов. Все они объединяются общим названием – «Циклон». Первый вариант наземный. Создается 10 тысяч радиотелескопов обычного типа, но очень больших, с зеркалами диаметром в 100 метров. Управление всеми этими телескопами производится из одного пункта, так что все они одновременно могут быть нацелены в одну и ту же точку неба, на одну и ту же звезду. Сигналы от всех 10 тысяч антенн тоже сходятся в одно место. Иначе говоря, вся батарея работает как один колоссальный радиотелескоп с зеркалом диаметром в 10 километров. Соответственно, и чувствительность его в тысячи раз больше, чем у самых лучших современных одинарных радиотелескопов. Кроме того, приемники радиотелескопов «Циклоп» устроены так, что ведут прием одновременно по миллиону каналов на миллионе разных длин волн. то есть работают как миллион отдельных радиоприемников, настроенных на миллион разных станций. При этом электронно-вычислительная машина тут же сразу анализирует сигналы, идущие по всем каналам. И если среди сигналов, имеющих явно естественное природное происхождение, вдруг попадется хоть один подозрительный, похожий на искусственный, она сразу же просигнализирует человеку. Второй вариант – космический. По этому варианту на орбите Луны строится огромный радиотелескоп с зеркалом диаметром в 3 километра. В условиях невесомости такая конструкция может быть довольно легкой, ажурной. Зеркало телескопа будет иметь форму полусферы. Облучатели, их несколько, будут плыть по орбите самостоятельно, невдалеке от зеркала, ничем не соединенные с ним. Их положение относительно зеркала будет все время автоматически поддерживаться постоянным. Несколько облучателей делается для того, чтобы можно было получить одновременно несколько лучей и слушать одновременно несколько звезд. Между зеркалом и Землей будет плыть экран диаметром в несколько километров из пленки, не пропускающей радиоволны, чтобы заслонить радиотелескоп от земных помех, от всех радиоволн, идущих от земных радио и телевизионных станций. Все манипуляции с лучами телескопа, точное наведение на звезду, слежение за звездой и тому подобное будут совершаться за счет плавного перемещения плывущих в невесомости облучателей. Все управление и весь прием сигналов будут вестись с Земли. Третий вариант – лунный. Батарея радиотелескопов строится на Луне, на обратной ее стороне. Преимущество этого варианта в том, что сооружение будет не плыть, а покоиться на твердом фундаменте, как на Земле. И около него смогут всегда находиться люди. И вся батарея будет надежно защищена от земных радиопомех самой Луной. Ведь сооружение будет находиться на той ее стороне, невидимой с Земли. Недостатком этого варианта является то, что он самый дорогой. Ведь мало того, что надо создавать огромное количество грузовых ракет для доставки на Луну деталей телескопов. Надо еще строить на Луне целый город для космонавтов-монтажников, а в дальнейшем и для обслуживающего телескоп персонала. Впрочем, если говорить о стоимости этих вариантов, то по расчетам авторов проекта даже самый дешевый первый вариант и то должен стоить 10 миллиардов долларов. Причем сумма эта явно занижена. Ведь дело это уж, наверное, не более простое, чем была эпопея с полетами американских космонавтов на Луну. А она обошлась в 25-30 миллиардов долларов. У человечества есть средства и побольше. Но они, как мы уже говорили, расходуются сегодня на вооружение. Поэтому настоящие крупные работы по поискам сигналов находятся в прямой зависимости от политической ситуации в мире. Истреблять друг друга или искать братьев по разуму – так стоит вопрос. Будем надеяться, что на нашей планете все же силы мира возьмут верх, и средства, расходуемые на вооружение, понемногу будут освобождаться. Энтузиасты ЦЕТИ получат возможность реализовывать свои проекты. В смысле сроков, американцы говорят, что если какой-либо из их трех вариантов будет утвержден, они смогут уже к 1989 году развернуть строительство полным ходом. В Советском Союзе будут идти работы в двух направлениях. Первое. Для непрерывного общего наблюдения в городе Горьком в научно-исследовательском радиофизическом институте НИРФИ под руководством В.С. Троицкого начата разработка многолучевой системы поиска сигналов. Это важный шаг от использования всенаправленных антенн к многоантенным системам обнаружения. Второе. Для целенаправленного поочередного наблюдения за отдельными звездами с учетом принципа конвергенции мышления на волнах Маковецкого и в дни Маковецкого будут производиться наблюдения на антеннах диаметром 65 метров с использованием многоканальных анализаторов. Рядом с грандиозным американским циклопом наши проекты выглядят скромно. Но циклоп – журавль в небе. Он еще долго будет на бумаге, да и неизвестно, воплотится ли когда-нибудь в металле вообще. Наши же синицы в руке. Скоро уже будут реализованы. Очень важно, что в последнее время энтузиасты проблемы ЦЭТИ поставили, наконец, вопрос о неправомочности презумпции естественности при анализе результатов наблюдений. Презумпция – слово латинское, означает предположение, основанное на вероятности. У юристов есть понятие презумпции невиновности. Обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока не будет бесспорно доказана его виновность. Когда начались поиски сигналов братьев по разуму, особенно после истории с пульсарами, возник принцип презумпции естественности. Это означало, что если в космосе открыто какое-либо новое непонятное явление, то прежде всего надо попытаться объяснить его естественными причинами. И только если это не удается, может быть поставлен вопрос о его возможном искусственном происхождении. Это очень затрудняло поиск внеземных цивилизаций. Ведь что бы они ни делали, как бы себя ни проявляли, в основе их деятельности всегда лежат непреложные законы физики и используются какие-то естественные процессы. А астрофизики настолько изобретательны, что под любое новое явление умеют сразу же подвести теорию, объясняющую его естественными причинами. На эту тему высказываются многие деятели проблемы ЦЭТИ. Вот, например, слова Н.С. Кардашова. «Презумпция естественности каждого астрономического объекта представляется неприемлемой. Такая презумпция является насилием над творческой деятельностью. Каждый ученый имеет право работать в рамках своей системы взглядов и интуиции». А вот высказывание В.В. Рубцова и А.Д. Урсула. Поиски ВЦ не могут основываться исключительно на принципе презумпции естественности. Последний должен быть дополнен принципом возможной искусственности любых достаточно сложных объектов и явлений. Нельзя, конечно, не вспомнить и хлесткие слова Станислава Лема. Ученые, ищущие проявление астроинженерной деятельности в космосе, должно быть, давно уже ее наблюдают. Но так квалифицировать эти явления, выделить их из сферы естественных процессов и объяснить их происхождение деятельностью разума, им запрещает наука, которой они служат. Одним словом, работа идет, люди торопятся, спорят, мечтают. Результат будет. Только бы сохранить мир на Земле –